Раньше эксплуатация своей тенью его загораживала, а у нас нет, и солнце трудится. — Так ты думаешь, у тебя коммунизм завелся? — снова спросил Гопнер. — Кроме его ничего нет, товарищ Гопнер, — грустно разъяснил Чепурный, усиленно думая, как бы не ошибиться. — Пока не чую, — сказал Гопнер. Дванов смотрел на Чепурного с таким сочувствием, что ощущал боль в своем теле во время грустных, напрягающихся ответов Чепурного. «Ему трудно и неизвестно», — видел Дванов. «Но он идет куда нужно и как умеет». «Мы же не знаем коммунизма», — произнес Дванов. «Поэтому мы его сразу увидеть здесь не сумеем. И не надо нам пытать товарища Чепурного. Мы ничего не знаем лучше его». Яков Титыч подошел послушать. Все поглядели на него и рассеянно замолчали, чтобы не обидеть Якова Титыча. Всем показалось, что Яков Титыч мог обидеться, раз говорили без него. Яков Титыч постоял-постоял и сказал: «Народ гречишной каши себе сварить не может, крупы нигде нету. А я кузнецом был, хочу кузницу подальше на шлях перенесть. Буду работать на проезжих, может быть, на крупу заработаю». «Поглушив степь, гречиха сама растет, рви и кушай», — посоветовал Чепурный. «Покуда дойдешь, да покуда нарвешь, есть еще больше захочешь», — сомневался Яков Титыч. «Способней будет вещь по-кузнечному сработать». «Пускай кузницу тащит, не отвлекай от дела человека», — сказал Гопнер. И Яков Титыч пошел меж домов в кузницу. В горне кузницы давно уже вырос лопух, а под лопухом лежало куриное яйцо. Наверное, последняя курица спряталась от Кирея сюда, чтобы снестись, а последний петух где-нибудь умер в темноте сарая от мужской тоски. Солнце уже склонилось далеко за полдень. На земле запахло гарью, наступила та вечерняя тоска, когда каждому одинокому человеку хотелось идти к другу или просто в поле, чтобы думать и ходить среди утихших трав, успокаивая этим свою нарушенную за день жизнь. Но, впрочем, в Чевенгуре некуда было пойти и некого к себе ждать. Они жили неразлучно и еще днем успевали обойти все окрестные степи в поисках питательных растений, и никому негде было находиться в одиночестве. В кузнице Якова Титча взяло какое-то томление. Крыша нагрелась, всюду висела паутина, и многие пауки уже умерли. Видны были их легкие трупики, которые, в конце концов, падали на землю и делались неузнаваемым прахом. Яков Титыч любил поднимать с дорог из задних дворов какие-нибудь частички и смотреть на них, чем они раньше были, чье чувство обожало и хранило их. Может быть, это были кусочки людей, или тех же паучков, или безымянных земляных комариков. И ничто не осталось в целости. Все некогда жившие твари, любимые своими детьми, истреблены на непохожие части. И не над чем заплакать тем, кто остался после них жить и дальше мучиться. «Пусть бы все умирало», — думал Яков Титыч, — «но хотя бы мертвое тело оставалось целым, было бы чего держать и помнить. А то дуют ветры, течет вода, и все пропадает и расстается в прах. Это ж мука, а не жизнь. И кто умер, тот умер ни за что, и теперь не найдешь никого, кто жил когда. Все они — одна потеря». Вечером пролетарии и прочие собрались вместе, чтобы развеселить и занять друг друга на сон грядущий. Никто из прочих не имел семейства, потому что каждый жил раньше с таким трудом,